Глава 8. Через несколько минут в ритуальную комнату вышел Лазарь с Альфой в руках. Граф был бледен, но выглядел решительно. Альфа же крутил головой и скалился. Наверное, пытается найти Бобора. Волчонок почти не подрос, но от него уже отходила совершенно другая аура. И я бы не хотел, чтобы он вновь сошелся в битве с Бобором. Боюсь, в этот раз пушистому зубастику может не поздоровиться. «Ну что, ты готов?» — спросил я Лазаря. «Да», — резко кивнул он. «Мы можем начинать, я готов». «Не торопись. Давай сперва поговорим. Что ты знаешь о высших магах?» Лазарь ненадолго завис, затем сунул руку в карман и вытащил информационный кристалл. «Я нашел это 2 дня назад», — он протянул мне кристалл. «Его оставил поющий странник. Там описана вся информация о его собственном прорыве. Вдобавок я читал записи предка. Я правда готов». «О, я забрал кристалл и влил туда ману. В моей голове начали всплывать фрагменты с информацией. Вася обещал, что взамен на контакт Борислава поделится с Лазарем своим опытом. Он сдержал слово. И, судя по всему, высший истлеватель жив и не пойман. Этого достаточно», — кивнул я, вернув Лазарю кристалл. «Изначально я хотел провести тебе небольшую лекцию, но ты и так готов. Давай начнем?» «Да», — кивнул Лазарь. «Я взял первый ингредиент со стола, сердце темного волка, старшего магистра, и приложил его к боковой грани куба. Ритуальный куб вспыхнул и втянул в себя ингредиент. Затем я проделал то же самое с остальными. Сдвинув грань куба, я поместил последний ингредиент в ритуальный круг, который был нарисован внутри куба на нижней грани. «Все, теперь входи внутрь», — велел я. «Предупреди меня, когда полностью соберешься. Постарайся очистить голову от мыслей». «Спасибо». Лазарь отрывисто кивнул и вошел внутрь куба. Альфа хотел пойти с ним, но ему туда нельзя. Ритуал сильно навредит высшему фамильяру. Не убьет, но вернет в свой мир. Высшие фамильяры вообще практически неубиваемые. Однако не так сложно разорвать их связь с хозяином и отправить их обратно туда, откуда они пришли. Я вернул грань на место и принялся ждать. Конечно, у Лазаря нет небесного фрукта, который сожрал Белобородов. Но зато у него есть Альфа, фантомный источник призыва и немаленький жизненный опыт. Этого должно хватить, чтобы стать высшим. «Я готов», — сказал Лазарь спустя 15 минут. Я начал читать заклинания. В этот раз все проходило более гладко, чем с Белобородовым. Каждый ритуальный круг на кубе ярко засиял, а затем раздался рев боли Лазаря. Альфа в моих руках занервничал и попытался вырваться, но я не позволил. Стены куба начали трескаться, из них вырывались всполохи зеленоватой энергии. В свое время князь Белобородов, как маг молний, страдал от ударов электричества. Лазарю же придется выдержать другое испытание, связанное с призывом. И мне самому интересно, как оно выглядит. Куб вдруг рассыпался на части. Лазарь сидел на полу, вонзив пальцы в каменный пол. Его тело опутывали десятки змей, сотканных из энергии. Они неистово кусали графа, сильно ранее его. Лазарь тяжело дышал, чуть выпучив глаза. Все его тело было в крови. «Гра!» — заревел он. Над ним сформировалась темно-зеленая торнадо. «Я собрался. Вот и самая неприятная часть — призыв высшего монстра». «Страж, ко мне!» — велел я. Рядом со мной появился гомункул. Также я чувствовал и кровавого, но тот прятался. Если все же Лазарь провалится и не сможет подчинить высшего монстра, то мои стражи остановят зверя, и тот не сожрет своего призывателя. Конечно, граф получит мощнейший откат и, скорее всего, сильно упадет в рангах, но хотя бы не помрет. При появлении гомункула Альфа слегка успокоился. Темно-зеленый прозрачный вихрь расширялся над головой Лазаря. Потолок задрожал. На нем вспыхнуло несколько ритуальных кругов. Я укрепил это место, однако вряд ли оно выдержит, особенно если монстр будет гигантских размеров. Но ничего, чебурекам не привыкать ремонтировать мой замок. Конечно, можно было найти другое место для проведения ритуала, однако появление высшего монстра всегда вызывает волнение у других высших. И многие захотят проверить, кто же это такой. Висящий в небе ритуал финального удара и аура гомункула отпугнут любопытных монстров. С людьми попроще. Они даже без этих двух факторов побоятся залезать в мой замок. Слишком уж в последнее время много высших погибло рядом с ним. Лазарь громко заорал. Одна из змей откусила ему палец и выбросила его, а вторая оттяпала ухо. Как правило, физическая сила мага всегда отстает по рангу. Конечно, бывают и исключения. У того же Белобородова тело было очень сильным. А у метаморфов и усилителей и вовсе именно физическая составляющая является основой боевой мощи. Но у Лазаря всего лишь тело мастера, и ритуал Каледона крайне пагубно влиял на него. От Лазаря вверх ударил столб зеленой энергии, который сформировал трещину. В эту трещину пролезла мохнатая когтистая лапа и начала силой раздвигать ее. Затем просунулась гигантская морда черного как ночь волка, Альфа завыл. Высший волк, дрогнув, взглянул на него. Зарычав, он начал еще сильнее раскрывать лапами портал, пролезая в наш мир. Показались его голова, шея и два гигантских мохнатых крыла, сложенных позади. Даже с моими нынешними возможностями я мог сказать, что от этого волка исходит сила вершины первого шага. Это очень и очень хорошо для прорывающегося призывателя привлечь внимание столь мощного монстра. Волк наконец-то полностью вылез и завис в воздухе. Он совершенно не обратил внимания на то, что своим громадным телом проломил потолок. Впрочем, я предусмотрел это. Многие родичи ушли из замка, а те, что остались, не приближались к месту прорыва и не занимали комнаты поблизости. Волк висел в воздухе и грозно рычал, глядя то на Альфу, то на Лазаря, который продолжал тяжело дышать и поддерживать открытый портал. Змеи сожрали уже 5 его пальцев, нос и даже один глаз. Я кивнул гомункулу, и он высвободил свою мощь начальной стадии второго шага. А позади меня появился кровавый страж. Этот был еще сильнее, полноценный второй шаг. И если с гомункулом высший волк еще мог попробовать побороться, то против кровавого у него нет шансов. Ни Альфа, ни Лазарь не заметили кровавого, однако волк внимательно уставился за мою спину. «Или принимай нового хозяина», — громко сказал я, «или возвращайся в свой мир. Решай сейчас». Я внимательно смотрел на волка. Будь это возможно, я бы силой заставил его принять Лазаря своим хозяином. Но нет. Призывное существо лишь по своей доброй воле может согласиться на магический контракт. Любой другой способ опасен. Волк громко рыкнул, а затем медленно развернулся и вошел обратно в портал. Трещина исчезла, а тело Лазаря вдруг ярко засияло светло-зеленым сиянием. Все змеи превратились в чистую энергию и впитались в графа. Лазарь взмыл к потолку и там замер, сосредоточенно прикрыв глаза. Я довольно улыбнулся, ощутив, как усиливаются волны энергии, исходящие от него. Все-таки получилось. Лазарь прорвался и стал высшим магом призыва. А тот, черный волк, стал его первым высшим призывным зверем. Минут 30 Лазарь висел в комнате, принимая свою новую силу. Но затем, открыв глаза, он благодарно кивнул мне и махнул рукой, притянув к себе Альфу. «Мне нужно кое-куда отлучиться», — тихо сказал Лазарь, а затем исчез. Я усмехнулся. Понятное дело, куда именно он направился. Эх, скоро еще один граф лишится головы. Но он сам виноват. Я вышел из комнаты, пришло время сходить в зал массивов и узнать, зачем императрица позвала меня туда. Замок Аграновых. Граф стоял в командном центре, убрав руки за спину, и слушал доклады своих аналитиков. «Мы пробили первый уровень защиты!» — крикнул один. Стая церберов была уничтожена. Пробираемся ко второму уровню, где тотемы молний. Агранов довольно кивнул. Он собрал всю доступную информацию по трем уровням защиты лазерей и подготовил соответствующие меры для их преодоления. Единственную опасность представлял древний высший монстр, который, по легенде, спал под замком. Говорят, что когда лазерям будет грозить опасность, монстр пробудится и уничтожит всех врагов. Но Агранов решил рискнуть. В бой отправился наемный отряд, 10 клинков и часть его армии. Сам же граф в замке в безопасности, как и его близкие. Даже если в итоге нападение провалится, то Агранов хоть и понесет сильные потери, но не критичные. Старый граф просто оставит мысли о том, чтобы стать князем, и предложит Лазарю весьма достойную компенсацию. Ну а если же его войска возьмут замок, вот тогда выгода будет неоценимой. Он останется единственным возможным кандидатом на титул князя и сможет стать членом Совета князей. А это совершенно другой уровень. Членство в Совете князей откроет ему доступ к анклаву и башне испытаний. Как полноправный член Совета, он будет получать часть доходов из этой башни, а это не только огромные суммы, но и новые возможности. Агранов слабо улыбнулся, думая об этом. Но тут он почувствовал сильную давящую ауру. «Угроза!» — закричал кто-то из аналитиков. Стена замка вдруг разлетелась на осколки, и в комнату просунулась гигантская морда черного волка. Последнее, что увидел Агранов, то, как сверкнули глаза волка. А в следующий миг он был стерт в пыль. Лазарь, стоящий на спине своего призывного монстра, велел: «Лети теперь к моему замку». Волк разрушил часть замка, но по приказу хозяина не стал уничтожать весь род. Взмахнув крыльями, монстр взлетел в небо и завыл. Зверь, называющий себя Черной Смертью, испускал во все стороны высшую энергию, громко заявляя о себе. Каждый высший уральского доминиона, будь то монстр или маг, узнал о появлении нового игрока. Альфа, сидящий на голове Черной Смерти, воинственно завыл в такт старшему собрату. Несколькими взмахами Черная Смерть достиг замка Лазарей. Граф увидел, как внизу армия противника пробивается через его тотемы, и скривился в усмешке. «Уничтожь их всех!» — кровожадно велел он. Я написал сообщение императрице, спросил, могу ли я отправиться в зал массивов. Она почти сразу ответила, что будет ждать меня там. Все же интересно, зачем я понадобился императрице? Единственное, что приходило в голову, им нужен новый массив, и они хотят, чтобы я его настроил. Вторая версия казалась бредовой. Они нашли ингредиент для возрождения старого ритуалиста. Усмехнувшись от этой мысли, я отправился к лифту и переместился в зал массивов. Императрица и Александр меня уже ждали. Бывший император выглядел чем-то недовольным. После взаимного приветствия, к моему удивлению, мы направились в сторону девятого массива. «Будь добр, призови фантом нашего предка», — попросила императрица, когда мы остановились у глыбы. Я пожал плечами, коснулся ладонью массива и напитал его маной. На вершине глыбы появился фантом старика, он был странно молчалив. «И зачем я тут нужен?» — нарушил тишину я, приподняв брови. «Мы хотим тебя кое о чем попросить», — вздохнула императрица. «Нет, сперва мне нужно поговорить с парнем наедине», — прервал ее фантом. Он посмотрел на Александра и Анастасию. «Покиньте это место и уберите все следящие артефакты», — потребовал он. «Я замечу, если что-то оставите». «Зачем вам это?» — нахмурился Александр. «Как сказал, так и делайте», — начал раздражаться фантом. «Иначе не видать вам моего воскрешения». Он вздернул подбородок. Александру явно хотелось сказать что-то едкое, но он не стал этого делать. «Пойдем», — буркнул он Анастасии. Девушка бросила на меня странный взгляд и последовала за дедом. «Вы пешком будете идти? Быстрее давайте!» — крикнул фантом. «У меня время ограничено!» Александр раздраженно фыркнул, и их с императрицей охватил ветер и за мгновение вынес наружу. «И зачем ты хотел поговорить со мной?» — с интересом спросил я. «У этих дуралеев есть ядро изменчивости», — проворчал старик. «О, приподнял я брови, интересно. Они только сейчас о нем рассказали. И почему ты не оставил своим потомкам информацию об этом массиве? Очень недальновидно, скажу я тебе. Тебя могли воскресить гораздо раньше, если бы знали, что искать. Я вспомнил, как сам, можно сказать, лишь чудом возродился. Ну, толстокожесть и лицемерие — одни из моих хороших качеств, наравне с хорошим чувством юмора. А если серьезно, я не мог предвидеть свою смерть. А вот этот старик помер от старости и вполне мог все подготовить. Да я сам виноват, — фантом смутился. Когда я погружался в работу, не замечал ничего вокруг. В общем, я забыл рассказать предкам о своем массиве. А когда пришло время его использовать, уже было не до этого. Я быстро поместил свое тело внутрь, а мои потомки подумали, что я ушел умирать. А сам массив я запрещал трогать. В общем, как-то так. «Ладно, проехали», — махнул я рукой. «У твоих потомков есть ядро изменчивости. Почему ты не радуешься?» «Ты же сам все понимаешь», — раздраженно ответил старик. «Ядро не станет полноценным заменителем нужного тебе ингредиента», — кивнул я. «Но запустит ритуал хоть и в ослабленной форме. Он позволит тебе воскреснуть». «Вот именно», — буркнул старик. «В ослабленной». «Я возражусь, но буду стар, как сейчас», — он окинул себя взглядом. «Я же хотел быть молодым». «Скажи, как ты это сделал?» — впился он в меня взглядом. «Научишь меня, а?» Я вздохнул. «В принципе, передать другому высшему ритуалисту свой метод вполне реально, особенно ритуалисту четвертого шага. Но мне не очень хотелось делиться столь большим секретом, и старик явно понимал это». «Я готов предложить тебе», — сцепив зубы, сказал он, — «этот массив». Он топнул ногой по глыбе. «Ты знаешь, насколько редкие ингредиенты тут были использованы. А когда ядро изменчивости займет свое место, этот массив достигнет окончательной формы и станет великим сокровищем. Ты ведь слышал о скрижале закона или о ключе судьбы?» Я хмыкнул. «Слышал». «Так вот, мой массив станет на один уровень с ними», — приподнял подбородок старик. «Хоть и не до конца», — скривившись, признал он. «Однако это равноценный обмен, как ты считаешь?» Я задумался. Всерьез задумался. В принципе, он прав. Некоторые артефакты или ритуальные массивы, достигая определенного уровня качества, переходят на следующую ступень, которую некоторые древние маги Аэтерна называли великими сокровищами. Это неофициальная терминология. Великие сокровища, по сути, те же высшие артефакты или массивы. Только глубина их взаимодействия с миром на более высоком уровне. Пример – та же скрижаль закона, способная в своей самой мощной форме полностью отменить магию любой школы в определенной области или увеличить ее мощь многократно. «Я подумаю», – неохотно кивнул я. «Нет!» – закричал фантом. «Ты не понимаешь! Я не хочу снова умирать от старости!» Старик сжал кулаки. «Это ужасно! Это отвратительно! Я соглашусь на возрождение только в том случае, если у меня будет альтернатива. В ином случае я буду верить, что рано или поздно мои потомки все же найдут нужные ингредиенты и оживят меня. Все же я смогу просуществовать в нынешней форме еще много сотен лет». Он внимательно смотрел на меня. Я вздохнул и потер переносицу. В принципе, предложение и правда стоит обдумать. И дело не только в глыбе. Уверен, мой ритуал возрождения далеко не совершенен. Об этом говорит и пятно прозрачной кожи, и многое другое. У меня есть подозрение, что основную проблему своего тела я обнаружу только когда попытаюсь прорваться на высший ранг. С этим стариком, который настолько углубился в магию времени, есть возможность значительно улучшить ритуал и довести его до совершенства. Но это ведь главное творение моей жизни. Я взглянул на глыбу, главное творение жизни другого высшего ритуалиста. В целом этот обмен, конечно, равноценен, но как же не хочется отдавать свой секрет. «Дай мне несколько минут», — попросил я. «Воспользуйся моим массивом», — предложил старик. «Просто активируй его, и время для тебя будет идти в 3 раза медленнее. Ты сможешь просидеть на нем 3 часа, а снаружи пройдет всего лишь час. Очень полезное свойство, согласись». Старик походил на торговца на овощном рынке, который рекламировал свои баклажаны. «Хорошо», — кивнул я и запрыгнул на глыбу. Я сел, скрестил ноги и запустил массив, влив в центр круглой площадки немного своей энергии. Сосредоточился и понял, что у этого массива есть еще одна крайне важная деталь. «В теории тут можно познавать силу времени», — задумчиво сказал я. «Ага», — кивнул фантом, — «это была одна из моих целей. И я даже смог добиться кое-каких успехов в этом», — гордо надулся старик. «Теперь понимаешь, какое сокровище я тебе готов отдать. Я мог с помощью этого массива настолько улучшить свою силу времени, что мне не было бы равных». Я скосил на него глаза, и старик сказал: «Все, не мешаю. Думай. Но думай хорошенько. Это твой единственный шанс получить такое сокровище». Я прикрыл глаза и начал раскладывать в голове все «за» и «против». Мне предстояло принять крайне важное решение.